Глава 82. Непобедимая лопата. Ван Джен никогда прежде не встречался с Такуми, но у него внезапно возникло чувство дежавю. Он отбросил свой сломанный меч в сторону. А в это же время Такуми ударил себя в грудь, и его мех издал рык, подобно дикому животному. После этого Ван Джен вдруг осознал, что именно показалось ему знакомым. Он как будто вернулся на Дейдара Титана, и перед ним вновь стоял Лаладуф. Его супергеракл рванул вперед, словно снаряд, замахиваясь рукой для следующего удара. Но неожиданно огромный супергеракл сделал шаг вперед, встречая удар ударом невообразимой силы. Атака дикого зверя! Бэм! Ван Джену только и оставалось, что поставить блок, и его супергеракл отлетел в противоположном направлении. Тем временем его оппонент сделал лишь легкую передышку и вновь рванулся в бой. Больше всего Такуми пугал именно тем, что он хорошо подбирал удобные моменты для атаки. Умение рассчитывать скорость, время, расстояние – именно это делало пилотов тяжелых мехов по-настоящему страшными противниками. Благодаря этому они не только с лихвой компенсировали недостатки своего класса в скорости и маневренности, но и всегда по полной использовали свои преимущества. Перекрыть свои слабые места и максимально использовать сильные стороны – это и есть мастерство! Отскочивший Геракл, приземлившись, накренился так сильно, что до земли оставалось около 30 градусов. Издал громкий звук, похожий на взрыв, и бросился вперед. Горный обвал! Бах! Мехи столкнулись лицом к лицу. Тяжелый супергеракл Такуми смог выстоять против горного обвала Ван Джена. Противостоял он этому своими руками, но все же был вынужден попятиться назад под таким натиском. К тому же Такуми также оказался вынужден применить свою способность X. Стихия Земли создала перед ним защиту, одновременно прибавив ему физической силы. Он не просто так числится в первом черном классе. Способность X Такуми активировалась на полную, и его супергеракл внезапно выпрямил свои руки, отбросив Ван Джена далеко назад. Оба меха вернулись на свои первоначальные позиции, глаза Такуми светились красным светом, как у какого-то зверя. Ван Джен же впервые встретил человека, который смог выдержать его горный обвал в лобовом столкновении и оттого испытал воодушевление. Очень искусное использование своей силы, применение способности X также на высоте, к тому же он умеет правильно подбирать время для атаки. В этом сражении впрямь можно получить достаточно богатый боевой опыт. В глазах Такуми тоже появился блеск от возбуждения. Его руки засветились ярко-желтым светом, и онемение в них сразу же пропало. Маленькие щиты на руках стали рассыпаться, но после этого в одной руке появился один большой щит. Студенты из Северного Сектора специализируются на обороне, и когда их навыки достигают определенного уровня, они становятся способны наносить удары даже щитом. Лун Ма в этот момент закричал, что из силы. «Дробилка! Избавься от него! Используй всю свою мощь!» В глазах Дзян Фэна проскользнуло восхищение. Такуми в данный момент поглощал силу из окружения. Мало кто из студентов черных классов был способен на такое. Подобный навык заимствования силы и боевая техника – этот парень настоящий мастер. Было очевидно, что здоровяк из Федерации Большой Медведицы совершенно не глупый малый. Редко кому удается достигнуть такого понимания битвы. Поэтому даже Дзян Фэн почувствовал любопытство, наблюдая за этим сражением. Тяжелый супергеракл в сочетании со способностью X начального ранга B уровня был подобен настоящему богу войны. И это не было преувеличением. Дзян Фэн не знал, что предпримет Такуми дальше, но вполне вероятно, одного его следующего удара хватит, чтобы решить исход поединка. Обе руки супергеракла Ван Джена поднялись вверх, направились за спину, а потом опустились. В одной руке появился щит, а в другой – длинная металлическая палка. После жуткого скрежета все это превратилось в лопату. В экспортную улучшенную модель данного меха внесли некоторые изменения. Теперь лопата разбиралась, и одна из ее частей могла служить в качестве щита. По-видимому, Ван Джен решил использовать это странное приспособление, чтобы обороняться. Но так как Такуми уже активировал свою способность X, никто особо не обратил на это внимания. Только Оливейдус. Обиданец смотрел именно на лопату. Тем не менее, сегодня ему не было интересно боевое искусство Ван Джена, он уже видел его в деле. Сегодня Оливейдус хотел увидеть, как Ван Джен применит свою способность X. Перед лицом атаки способностью XB уровня простая физическая сила никак не поможет. Даже если добавить энергетический щит, это все равно будет тщетная попытка. Вот таков был уровень Такуми, именно поэтому он считался одним из лучших в Северном секторе. Мощь Такуми продолжила расти, вплоть до того, что его супер-Геракл стал выглядеть еще более свирепым. На самом деле другой противник на месте Ван Джена уже бы отчаялся. Ведь таким способом Такуми просто накапливал мощь, вызывая волну восторга и восхищения среди своих сокурсников. «Да! Вперед, дробилка! Разотри его в пыль!» Вслед за одобряющими криками Лун Ма, Такуми наконец атаковал. Это было подобно землетрясению. На поверхности площадки вдруг образовалась трещина, которая тут же поползла в сторону Ван Джена. Земля у него под ногами стала дрожать, и казалось, будто бы его мех и впрямь попал в какую-то большую дробилку, в которой его молотило некой силой со всех сторон. В этот момент Такуми с невероятной силой ударил щитом о землю. Бах! Сокрушение земли и неба! Дрожь земли стала еще более ощутимой, на Ван Джена оказалась направлена колоссальная мощь. Даже Лун Ма поразился. Прежде Такуми никогда не использовал столько силы сразу. Обычно это была треть от того, что он сейчас демонстрировал. Все люди из Северного Сектора воспрянули духом. Нападение и защита в одном флаконе. Безупречный прием! Это и есть сокрушение земли и неба! От этой атаки невозможно увернуться. С помощью своей способности X Такуми блокировал мех противника. В этом и заключалась сила способности B уровня. Он мог полностью контролировать обстановку вокруг, и это действительно пугало. Ван Джен начал вращать своей лопатой. Со стороны выглядело это достаточно медленно. Казалось, будто она наталкивается на какую-то преграду. Атака Такуми мешала не только ходить, но и оказывала действие на любые движения противника. Ван Джен инстинктивно стал помогать лопате раскручиваться с помощью своей духовной силы, и блокировка сразу же оказалась снята. Вращение стало стремительно набирать обороты. Бах! В то время как Ван Джена накрыло волной силы, тяжелый Геракл под принудительным контролем так умеренился вперед на бешеной скорости. Сделав несколько шагов, он с грохотом оттолкнулся от земли и, выставив перед собой свой щит, полетел прямо на своего противника. На Ван Джене был сконцентрирован мощный поток энергии стихии земли, и это, несомненно, оказывало на него определенное давление. Однако, чем быстрее раскручивалась лопата с помощью духовной силы, тем меньше на него воздействовала способность X его оппонента, и это было просто поразительно. Но как бы там ни было, зрители были уже уверены, что он проиграл этот поединок. Они даже не видели смысла в следующей атаке Такуми. Учитывая уровень его способности X, даже если Ван Джен активирует энергетический щит, от этого не будет никакого толку. Его попросту должно раздавить под натиском такой силы. Это было абсолютное подавление способности X. Вот почему желтым никогда не справится с черным рангом. Однако в тот момент, когда несколько людей уже начали радоваться победе Такуми, на содрогающейся площадке стало происходить что-то странное. Люди обнаружили, что перед обездвиженным силуэтом меха что-то вращается. Через секунду Такуми достиг своей цели. Весь покрытый толстым слоем земли, он обрушился на противника сверху вниз. Бах! Оглушительный грохот разрезал пространство, и два мехи исчезли из виду под клубами пыли. Все зрители затихли. Земля перестала дрожать, пыль постепенно осела, и они смогли увидеть ситуацию на площадке, отчего раскрыли рты от удивления. Супер-Геракл Ван Джена был все еще на месте, лопата воткнута в землю, а Такуми... Вдребезги разбитый тяжелый супер-Геракл производства Федерации Большой Медведицы был впечатан в энергетическую стену. В это время раздался голос системы. «Победил студент 7-го желтого класса Восточного сектора Ван Джен!» Услышав это, толпа все еще молчала. «Это ошибка системы? Невозможно! В этом же нет никакой логики! Он же был полностью скован силой Земли! Как он смог защититься от такой атаки? Но мало того, что защитился, он еще и контратаковал! На этом потрепанном мехе!» Мех Ван Джена и впрямь выглядел потрепанным. И не только выглядел. Совершая контратаку, он использовал силу удара своего противника, однако полностью отразить весь урон было невозможно, и теперь его мех функционировал только на 40%. Тем не менее, лежащий перед ним тяжелый мех получил урона гораздо больше. Его щит был разрушен, грудь разорвана в клочья, от брони остались лишь ошметки, на которых при этом можно было заметить повреждение энергии земной стихии. Неужели у этого землянина способность X что-то вроде рикошета? Хлоп-хлоп-хлоп. Дзян Фэн поднялся на ноги и с довольной улыбкой на лице начал аплодировать. Однако он не стал ничего комментировать. Как преподаватель, Дзян Фэн не должен был занимать чью-то сторону. Оба противника были студентами Академии, к тому же сегодня он увидел то, что хотел. Большего и не требовалось. Али Вейдус уже покинул зрительский зал, на самом деле ему незачем было и приходить сюда. Он уже давно все решил для себя, угомонил свое нетерпение и теперь копил силы для их решающего поединка с Ван Дженом, который рано или поздно в любом случае состоится. Тем не менее, хотя со стороны он и выглядел абсолютно спокойным, внутри него все полыхало огнем, словно в жерле вулкана. Студенты же Северного Сектора все никак не могли смириться с исходом этого сражения. Как этот парень умудрился контратаковать в таких условиях, даже не активировав при этом свои способности X? Это же просто невозможно! Сам Ван Жен тем временем был вне себя от радости. Он наконец-то понял одну вещь про способность X. Пусть ему и не удавалось мастерски контролировать свои способности X, но зато он прекрасно контролировал свою духовную силу. Это было очень похоже на ситуацию с атлантами. Духовная сила — это основа для способности X. Если привести ее в состояние вращения, то таким образом можно создать барьер, который будет противостоять энергии стихий. Если бы не это, он бы действительно оказался уничтожен волной силы своего оппонента.